Друзья, всем привет! Сегодня на канале новое видео. Нашел я очень подозрительный сайт. Продаются на нем глюкометры для тех людей, кто живет с диабетом. В общем, смысл в чем, что человек, который страдает сахарным диабетом, ему приходится контролировать уровень глюкозы крови. Ну, раз 5-8 в день он точно меряет сахар для того, чтобы знать, какие у него показания. Смысл в чем, чтобы померить сахар, нужно проколоть палец, взять капельку крови, соответственно, иметь глюкометр, тест-полоски покупать. Ну и, в общем, на эти тест-полоски капается кровь, и глюкометр уже показывает, какие значения. Смысл в чем, что все вот эти расходные материалы, как иголки, чтобы палец прокалывать, а сами тест-полоски, они как бы стоят больших денег. Ну, в месяц, грубо говоря, человек тратит от 3 до 5 тысяч на расходники. И вот на этом сайте нам показывают, что изобрели новый глюкометр, как бы палец прокалывать не требуется, ставится он вот сюда, вот в это место, просто подносится и сканирует уровень глюкозы крови. Ну, в общем, это фигня полная, я так понимаю, потому что если бы этот глюкометр был, везде бы уже о нем пестрили новости, потому что, на самом деле, это очень большая экономия для тех людей, которые живут с диабетом. Ну, а прежде чем продолжить, хочу вам порекомендовать один очень полезный канал, называется он ИПшники, автора канала зовут Григорий, и он вам дает полезные советы, как наладить бизнес с Китаем, каким образом можно заработать на поставках из Китая, открывать собственный бизнес или по франшизе, стоит ли заниматься фальсификацией брендовых вещей, какие наказания за это предусмотрены. В общем, реально очень много полезного для тех людей, которые мало знают и только начинают свой путь к собственному делу. Поэтому рекомендую этот канал всем, ссылки, как всегда, в описании. Буду лично всем благодарен за подписку. Блин, ну меня очень сильно злит, что им реально пофигу, этим мошенникам. Они вот создали сайт и пытаются нажиться на тех людях, у которых и так дополнительные затраты на жизнь, которые обычные люди без диабета не знают. И они вдобавок еще пытаются наживаться на них. Но это козлы полные, вот он их сайт. Называется прибор GlucoWise, стоит 1490 рублей, рекомендован диабетикам и даже здоровым людям. Скидка 50% возможно. Ну, тут всякие показания, рекомендации, как всегда, прибалтывают, короче. Тут вот, видимо, как он подносится, видите, да, между пальцев зажимается, как я показывал в начале. Ну, и как бы, как всегда, какие преимущества описываются у прибора. Отзывы, вот они, покупатели, видите, где нету кнопки, как всегда, чтобы его оставить. Непонятно, как они сюда попадают. В общем, делаем заказ, ждем звонка оператора. Алло? Алло. Да. Значит, у нас есть два вида глюкометра. Первый работает от батареек, и все данные хранятся у вас в телефоне с помощью специальной программы. А стоимость вместе с доставкой выходит 2100. А второй набор работает от аккумулятора и заряжается от сети. Это снижает расходы на батарейки. Угу. Также все данные у вас будут храниться в самом глюкометре, то есть ничего скачивать отдельно не нужно. Гарантийный талон идет на 3 года, и стоимость составляет 3500, доставка будет бесплатная. В подарок вы получаете сумку специально для хранения, и также идет браслет для измерения давления. Какой вы хотели бы приобрести? Смотрите, получается, что вот и первый, и второй, они как бы способ измерения не требуют, я так понимаю, прокола пальца, да? Да, прокола не требуется. В чем отличие? Первый работает от батареи, то есть вам периодически нужно будет их менять. Второй работает от аккумулятора. Заряжается, ну, как вот обычный телефон вы заряжаете, блок, все к нему идет. Не, ну тогда первый пусть будет, а у меня просто сейчас финансовая не очень хорошая ситуация. А вы сразу ничего не оплачиваете? У нас доставка почты от 5 до 14 дней, оплата только при получении. Вас не устроит по срокам? Да сроки-то мне не важно. Я говорю то, что давайте вот какой подешевле. Первый, да, хотите? Да, да. Хорошо, вы вбили данные. Да, все правильно. Назовите ваш адрес, начиная с области края, где проживаете. Воронеж. Хорошо, как только посылка поступит на ваше почтовое отделение, вас оповестят звонком. Сумма к оплате 2100 уже вместе с доставкой. Скажите, вопросы будут какие-нибудь? Да, будут вопросы. Я хотел узнать вот по этому глюкометру побольше. Получается, к нему тест-полоски не нужны, да? Нет, тест-полоски не нужны, он идет, просто устанавливаете его между большим пальцем и указательным. Нажимаете кнопочку, и вам выдадут ваши результаты. Или же просто на мочку уха прикладываете. А там вот, может быть, какие-то электроды, которые... У него есть вообще какие-то расходные материалы? И только батарейки, и все. Там вот, вот эти места, которые прислоняются к коже, сенсоры или что там? Там у волосов или да, там идет сенсор, но он долговечный, поэтому вы меняете только батарейки. Я понял. А срок службы какой? У нас гарантийный срок идет 1 год, но он прослужит уже, ну, я думаю, 5 лет точно вам дослужит. Угу. Ну, даже он, если год прослужит, он сделает большую экономию на тест-полоскам, потому что вот это мы приобретаем там пожилому человеку, мы вот меряем ему сахар, знаете сколько? Это, наверное, 4-5 пачек уходит в месяц, но это в деньгах где-то в районе 3000. Вот. Нет, здесь ничего покупать не нужно, единственное, что меняете, это батарейки и все. А вот по его показаниям есть какая-то погрешность? Нет, он показывает все цифры, которые должны показывать. То есть ни меньше, ни больше он не показывает. Но имеется в виду, вот мы проверим, там кровь капнем, посмотрим, и он покажет тоже значение, да? Да, одно и то же покажет он. Блин, класс вообще. А давно вообще он на рынке появился? Просто случайно? Ну, на протяжении 3 лет, просто именно вот сейчас вот уже более начинает развиваться, и больше людей начинают узнавать об этом. Что-то не в аптеках нигде, вот в аптеках продают. Потому что, понимаете, только выходит он на рынке, то есть не все еще аптеки, а врачи об этом даже знают. Блин, сейчас хорошо. Еще более полгода, больше людей узнает, и тогда тоже появится на рынке. А, я вас понял. Ну, в общем, никакого тут обмана, ничего нет. Да, как бы оплачиваю я при получении на почте, и как бы, в принципе, прибор, гарантия. Да, оплачиваете при получении, гарантийно того он все прилагается. Если какие-то вопросы возникают, внутри посылки есть номера, по которым, ну, в случае чего, можете к нам позвонить. Понял вас. А так, вы номера можете еще оставить на всякий случай? Нет, я так номера оставить не могу, потому что, если честно, я их даже сама не знаю. Ну, а в любом случае, в обязательном порядке они указываются в подсылке. То есть все данные, адрес, несколько номеров, они все действуют, по любому номеру звоните, ну, если вдруг какие-то вопросы возникают. А где вообще это производят их, вот эти приборы? Корейский глюкометр. А, в Корее. А что-то там на сайте США написано. Нет, ну это другой идет комплект, это идет второй вариант, а этот первый идет корейский. Понятно. Ну, в принципе, все, у меня вопросов больше нету, так что давайте оформлять. Все, тогда ожидайте звонка, всего вам доброго, до свидания. Всего доброго, спасибо. Так, друзья, ну мы на нашей любимой почте, идем забирать, посмотрим, что нам там прислали. Так, ну забрал я посылочку, сейчас будем открывать в машине. На почте я не стал снимать, по той причине, чтобы не нервировать там операционистов. В общем, вот она посылочка. Не открывал, ничего. Сейчас будем в машине открывать. Так, ну это что-то на глюкометр не очень похоже. Это какие-то часы, блин. Ну тут в этих бумажках я сомневаюсь, что что-то есть. Потому что я читал где-то отзыв, что присылали глюкометр. И тут одни бумажки пустые, короче. Одни часы вот такие вот, блин. Ладно, поехали домой. Там посветлее, получше сниму часики. Друзья, вот я и дома, я стал счастливым обладателем вот такой вот горы бумаги, вот они эти часы, которые вы уже в машине видели, ну и вот такая вот еще замечательная коробочка презентом, я ее, наверное, буду использовать так же, как Винни-Пух свой горшочек в мультике использовал, хранить в ней всякие разные полезности. Ну а я сейчас предлагаю опять оставить заявку на этом сайте на приобретение этого глюкометра по той причине, что позвонить я им не могу, контактов их нигде нету, они мне говорили, что в этой коробке будут, но их там нету, соответственно, позвонить я им никак не могу, поэтому повторяюсь, оставляю сейчас заявку на сайте, мне перезвонит опять оператор, и я ей уже буду задавать вопрос, почему мне прислали вот это, а не глюкометр. Да. Алло, здравствуйте. Беспокоит интернет-магазин. Заявку оставляли у нас на сайте, на ней возили на глюкометр. Да, я оставлял заявку, но у меня вопросик есть. Я вот оставлял заявку еще неделю назад на него. Подождите, слышно плохо, еще раз скажите. Я заявку на него оставлял неделю назад, слышите? Оставляли уже заявку на него. Да. Да, и мне прислали какие-то часы. Оставляли заявку на глюкометр, а прислали вам часы. Да, все правильно. Почему так? У нас. Почему вы спрашиваете об этом? А у кого я должен спрашивать? Я же у вас заказывал его. Ну, как бы я вижу впервые ваш номер просто и вашу заявку. Сегодня вот она 13 числа пришла в 09:32, то есть буквально 5 минут назад. Пришла, и мы сразу перезвонили. Вы говорите, что вы оставляли уже у нас заявку. Как такое может быть? Ну, все правильно, я просто первую заявку с другого номера телефона оставлял. Вы же, наверное, по нему бы мне не перезвонили. Ну почему же? Продиктуйте этот номер, я посмотрю, у нас вы оставляли заявку или нет, почему вам не перезвонили. Ну у вас же сайт один, я на тот же сайт зашел, где оставлял заявку. Ну рекламный сайт один, все верно, а компании же не одна компания, вы представляете, одна компания, если бы была. У нас компаний более 10, наверное, 15 штук. Только по Москве я знаю 4 компании. Я не совсем понял. Один сайт, но отправляют посылки разные организации? Конечно. Есть Москва, есть Санкт-Петербурга, есть Ростова, Краснодара. То есть это смотря с каким магазином сотрудничают они. Ну, вот я вам могу название сайта продиктовать. Нет, сайт-то один, я еще раз говорю, звуковая вот эта. А компании разные. У нас компания «Быстрая доставка» называется. У нас Санкт-Петербурга. У вас что написано? У вас же там должно написано быть название компании. Или когда курьер пришел, у вас... Вы должны были увидеть, что на чеке там написано. Друзья, давайте на секундочку прервем наш диалог. Посмотрите, пожалуйста, на посылку, как она интересно оформлена. Ну, свою информацию я закрыл. А вот в модуле от кого, обратите внимание, что написано, что посылка отправляется от ООО «Постсервис» и для ООО «Союзгрупп». Они очень хитрые, они видите, что делают? Якобы посылку отправляет «Постсервис» для «Союзгрупп». Ну, вроде того, что если начнутся какие-то судебные разбирательства, или что-то еще, они будут ссылаться на то, что постсервис отправлял посылку Союзгруппу, и как бы как мне посылка эта попала, вообще непонятно, ну, вроде того, что почта что-то перепутала. А теперь переходим дальше к диалогу. Но не курьер, мне на почту посылка приходила. А, нет, почта мы уже будем ценить сотрудничать. То есть на почте там были всякие разные случаи, мы отказали сотрудничать с почтой. То есть, опять-таки, как бы вы действительно не у нас заказывали, вам нужно ту компанию найти. Ну, если, типа, я сейчас у вас закажу, то мне не часы придут, вы хотите сказать? Нет, вам придет глюкометр, как лучше, мы же часы не отправляем вам. Да? Ну, давайте я закажу у вас. Алло. Алло. Ну все, разговор окончен, ребят. По той причине, что, естественно, они не будут принимать заказ. Могли хотя бы сделать вид, что примут заказ. Но тут, видите, реально полная жесть происходит, что сайт один, но заявки с этого сайта продают реально разным компаниям. Получается, что владелец этого сайта набирает кучу заявок и потом их, видимо, продает там по 500 рублей, может быть, вот таким вот умникам, которые рассылают всякую херню. Я не знаю, но меня меня на самом деле очень сильно напрягает этот факт. Вы, блин, обманываете, козлы, блин, тех, у кого и так проблемы со здоровьем, и есть дополнительные затраты на определенные препараты, на определенные расходные материалы, которые требуются, и вы их обелечиваете, блин, на такие деньги, давая им надежду, что они купят этот глюкометр и больше не будут тратиться на тест-полоски, там, на ланцеты для прокола пальцев. Ребят, ну жесть полная творится, блин, я вообще не представляю, как власти наши такое допускают, могли бы свободно все эти сайты отслеживать и закрывать их, как бы сложности нет никакой, вот я их нахожу как бы очень быстро. В общем, давайте их как-то наказывать, оставляю ссылку под видео на этот сайт. Смотрите, обратите внимание, что ссылка ведет на этот сайт тоже через один сайт, там как бы есть такой сайт с отзывами, и уже зайдя на этот сайт, прокрутя его чуть-чуть вниз, вы увидите кнопочку «Заказать глюковайс» с официального сайта. Вот нажимайте на эту кнопочку, вас перебросит на этот сайт. И уже будем делать заказы совместные, как-то их наказывать. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.